«Кто вы?» — спросил его Миддлтон. «Лестер Креслоу, вы хотите взять у меня интервью? Мотайте отсюда!» Юноша двигался теперь быстрее, рассекая волны грудью, помогая себе руками. Он не видел, как позади у него из воды показался плавник, коричневато-серая остроконечная лопасть. «Вот она!» — крикнул Креслоу. «Видите ее, Бенни? Дэви, вон она там!» «Я ничего не вижу!» — захныкал один из мальчишек. «Вот она, Уолтер!» — сказал Миддлтон. «Видишь? Снимаю!» — сказал оператор. «Есть! Готово!» «Скорее!» — крикнул Броди. Он протянул парню руку. Глаза у юноши были широко открыты от ужаса. Ноздри раздувались, из них вытекали слизь и вода. Броди схватил парня за руку и потянул к себе. Полицейский обнял его за плечи, и они вместе, спотыкаясь, вышли на берег. Плавник скрылся под водой, и, спускаясь по склону дна океана, рыба пошла на глубину. Броди стоял на песке, поддерживая юношу. «Ну, ты как?» «Ничего?» — спросил он. «Хочу домой». Джим убила дрожь. «Ну, еще бы». Броди повел парня к друзьям, но Миддлтон перехватил их. «А можете вы повторить для меня?» — спросил он. «Повторить что?» «То, что вы сказали этому юноше. Можете повторить все сначала? Убирайте свой к...» — рявкнул Броди. Он подвел Джима к друзьям и обратился к тому парню, который предлагал деньги. «Отведи его домой и отдай $10». Парень кивнул, бледный и перепуганный. Броди увидел свою рацию. Она плавала у берега в пене прибоя. Он вытащил ее, насухо вытер, нажал кнопку «Вызов» и сказал: «Леонард, ты меня слышишь?» «Слышу, шеф. Прием. Здесь появилась акула. Всех гони немедленно из воды. А сам оставайся на посту, пока не придет замена. Никто не должен приближаться к кромке берега. Пляж официально закрыт». «Хорошо, шеф. Кто-нибудь пострадал? Прием». «Слава богу, нет. Но чуть не пострадал». «Ладно, шеф. Прием и конец». Когда Броди шел к месту, где оставил пляжную сумку, его окликнул Миддлтон. «Послушайте, шеф, можно взять у вас интервью?» Броди остановился, испытывая сильное желание послать его к черту. Но вместо этого ответил: «О чем вы хотите спросить? Вы все видели не хуже меня. Только пару вопросов». Броди вздохнул и подошел к Миддлтону и его съемочной группе. «Ладно», — сказал он, — «я готов». «Сколько у тебя осталось пленки, Уолтер?» — спросил Миддлтон. «Около 50 футов. Давайте короче». «Хорошо, валяй. Снимаю». «Итак, шеф Броди», — сказал Миддлтон, — «вам повезло, как вы думаете?» «Конечно, повезло. Парень мог погибнуть». «Это та самая акула-убийца?» «Не знаю», — ответил Броди. «Думаю, та самая». «Ну и что вы собираетесь теперь делать?» «Пляжи уже закрыты. Больше пока ничего нельзя предпринять. По-видимому, вам придется объявить, что здесь купаться опасно». «Да, совершенно верно». «Что это значит для Эмити?» «Неприятности, мистер Миддлтон. Огромные неприятности». «В свете последнего происшествия, шеф, как вы оцениваете свое решение открыть сегодня пляжи?» «Как я оцениваю? Что за идиотский вопрос? Я зол, расстроен, не знаю, куда глаза девать. Рад, что никто не пострадал». «Этого достаточно?» «Просто отлично, шеф», — улыбнулся Миддлтон. «Благодарю вас, шеф Броди». Миддлтон помолчал, затем добавил: «Ладно, Уолтер, хватит. Едем домой и начнем монтировать репортаж». «Что дадим под конец?» — спросил оператор. «У меня осталось около 25 футов пленки». «Хорошо», — сказал Миддлтон. «Подожди, я попытаюсь придумать что-нибудь глубокомысленное». Броди подобрал полотенце, пляжную сумку и зашагал к машине. Он выбрался на шоссе и увидел туристов из Куинса, стоявших рядом с фургоном. «Это та самая акула?» — спросил глава семейства. «Кто знает», — ответил Броди. «И какая разница? На мой взгляд, ничего особенного.